Верея. Серый денек еще посерел, сгустились на небе облака, предвечерний ветер погнал их на юг. К вечеру оказались беглецы в глухом овраге, на дне которого медленно замерзал черный ручеек. По оврагу, вверх по ручью добежали они до лесного холма Вереи. Здесь, на склонах Вереи, были барсучьи норы. Барсуки селились на холме с давних времен, насквозь пронизали его норами. Приближающаяся ночь тревожила Наполеона, хотелось спрятаться от ветра, нагоняющего поземку. По можжевеловому склону поднялись песцы на вершину и заметили в корнях елки темную пещеру. Наполеон обнюхал снег вокруг нее, засунул внутрь голову. Из пещеры пахло сухим песком, смолистыми еловыми корнями. Это была барсучья нора, давно заброшенная хозяевами. Корни, которые оплетали ее потолок, медленно росли, шевелились и постепенно завалили ходы, ведущие внутрь Вереи. Наполеон залез в пещеру, за ним 116-й, который сразу забился в угол. Недопесок свернулся колобком у входа, выставив наружу морду, и глянул сверху на лес. Ого, как высоко забрались они! Далеко видны были темные леса, робкие деревенские огоньки за лесами, сизая над огоньками пелена. И совсем уж далеко, как маленький грибок, видна была кирпичная водокачка, отмечающая над деревьями звероферму Мшага. Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд еще три звезды, яркие, серебряные. Это восходило созвездие Ориона. Медленно повернулась земля, во весь рост встал Орион над лесом. О, Орион! Небесный охотник с кровавой звездою на плече, с ярким посеребренным поясом, с которого свешивается сверкающий звездный кинжал. Одною ногою оперся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над черными лесами звероферму Мшага. Грозно натянул Орион тетиву охотничьего лука, сотканного из мельчайших звездочек, нацелил стрелу прямо в лоб тельцу, в полнеба раскинувшему звездные рога. Зафыркал кто-то внизу, забурчал. Это выходили на охоту барсуки. Они спустились по склону вниз, пропали во враге. Стало совсем тихо. Откуда-то, наверное, из деревни Ковылкино прилетел человечий голос. «Гайки не забудь затянуть!» Затих голос, и нельзя было узнать, какие-то гайки. Затянули их или нет?